Глава шестая. Допрос кота начинается. Я прихожу в себя уже в дороге. Укутанная в знакомое одеяло, лежу на удобной широкой постели, занимающей все пространство кареты. И она, прямо скажем, резко отличается от предыдущей. Стены задрапированы тончайшей кожей цвета топленого молока. Нет никаких вышивок, подушечек и прочей канители. Все аскетично, но очень богато. Карета мягко раскачивается на рессорах, да и несется с большей скоростью. Походная кровать очень удобная. Можно ноги вытянуть или раскинуться звездой, места хватит. Ясень пень, что и карета, и постель предназначены для богатого влиятельного человека. Видимо, мой дорогой супруг не все время скачет верхом, а иногда и спит во время переездов. Фантазия тут же рисует романтические картинки. Мы вдвоем с Лиамом под стук копыт на этой самой кровати занимаемся любовью. «О чем ты только думаешь, Алиса?» – негодующе обрываю себя. И, пристав на локти, внимательно оглядываю карету. «Мой дорогой кот спит, свернувшись у меня в ногах. Кис-кис!» Зову его, и Аскольд тут же поднимает голову. «Слава богам, ты очнулась!» Скинув глаза вверх, складывает лапки в молитвенном жесте. «Попей водички!» Предлагает котяра и, не дожидаясь моего согласия, хватается за серебряный поильник, болтающийся в кожаной петле. «Я сама!» Шепчу, облизывая сухие губы. И только сейчас понимаю, как сильно хочу пить чистой воды, лучше родниковой. Но, поднося поильник ко рту, торможу на секунду. А если там такая же бурда, как мне подали за завтраком? «Пей, не бойся, вода чистая. Я сам к роднику бегал, еще травы целебной набрал. Твой великий муж разрешил заварить. Вот только настойкой кошачьего когтя тебя и откачали, и в сон погрузили. А то у нас тут инквизитор чуть с ума не сошел. Бегал и орал что-то о противоядии. Даже императору депешу отослал». «Меня отравили?» Спрашиваю, чуть едва не поперхнувшись. «Кто? Кому я понадобилась?» «Наверное, хотели избавиться от твоего мужа. Как Мелисса, ты никому не нужна, а как Алиса, тем более. Но инквизитор разберется. Уголовное дело он уже завел. За покушение на дракона рожденного полагается смертная казнь». «Звучит страшно», — вздыхаю я. «Но липкий страх окутывает с ног до головы. А если хотели прикончить меня, что тогда?» Лиам ищет заговорщиков, но в другом направлении. Придется разбираться самой. «Расскажи мне о вашем Эльнауте», – прошу кота. «Что это за мир? Как тут выжить? И зачем ты меня сюда перенес?» «Эльнаут», – поправляет Аскольд снисходительно. Смотрит внимательно. Поудобнее усаживается на постели, кладет ногу за ногу, а одну лапу водружает мне на коленку, а потом со вздохом философски замечает. «Ты точно хочешь это узнать?» «У меня тут два пути. Первый – вернуться домой, и я хочу им воспользоваться. А если не получится, придется выживать здесь. В любом случае, Аскольд Автандилович, мне нужно четко знать, куда я попала и с чем имею дело. Иначе мне просто не выжить, и ты не всегда сможешь спасти». Наглая шерстяная морда оглядывает меня задумчивым взглядом. Долго пялится в окно, будто там показывают рекламу «Вискас», а затем недовольно бурчит. «Возможно, ты и права, но мне не нравится все это». «А мне не нравятся твои инсинуации за моей спиной». Огрызаюсь раздраженно. Но на Аскольда моя гневная отповедь не действует. Он с достоинством держит театральную паузу и даже не думает ничего объяснять. Опять сворачивается калачиком, зараза. Ага, сейчас. Слегка пинаю котейку под бок. «С твоей помощью или без, я все равно разберусь», — цежу негромко и добавляю воинственно. «Аскольд, не зли меня». «Ладно, ладно», — вздыхает он. Снова вальяжно закидывает лапа за лапу и шепчет проникновенно. «Это мир драконов, моя дорогая». «Тоже мне капитан очевидность». «Это я и без тебя уже поняла», — отрезаю недовольно. «Давайте по порядку, Аскольд Автандилович. Расскажи, как устроен этот мир? Что представляет собой эта планета? В какой стране мы находимся? Какая внешнеполитическая и внутренняя обстановки? Есть ли естественные враги у драконов? Какая иерархия в стране, основные законы?» «Слишком много вопросов, Алис», — вздыхает Аскольд, потирая лапой плоскую переносицу. «За ту пару часов, что нам ехать до Лориджа, я лишь успею прочитать тебе вводную лекцию». Смотрит на меня усталым, мудрым взглядом. «Кто он в этом мире? Профессор, не меньше». «Расскажи о себе», — прошу коротко. Время серьезных вопросов еще не настало. «Меня зовут Скольд Автал Дилиэч. Сам я родом из Эслайта. У нас там родовое поместье. Но кроме меня и моих сестер никого не осталось. Все погибли. Сирота я, Алиса», — вздыхает печально мой кот. Косит глазом, пытаясь понять, разжалобил он меня или нужно еще напустить драмы. «А в моем мире как оказался?» — спрашиваю, не обращая внимания на слезливые речи. «Знаешь, есть поговорка. Любопытство сгубило кошку. Это про меня. Сунул нос в зелье одной старухи. Она туда корень валерьяны положила, стерва. И в один миг перенесся на Литейный проспект. Холодно, сыро, дождь как из ведра. Машины едут, водой из луж обливают. А тут ты идешь, вся такая красивая, под зонтом, в розовой шапке. И пахло от тебя хорошо бужениной и оливками. Ну, я и увязался». «Допустим, это мне известно», — усмехаюсь, обрывая кота. «Дай ему волю, уведет разговор в сторону и заболтает до зевоты. Поэтому быстро перехватываю инициативу. Сколько раз вы, гражданин Автал, пересекали границу между мирами и тем самым вносили суету?» «Так, только по служебной надобности и собственному рвению», — бодро отвечает Аскольд и добавляет печально. «Ежедневно приходилось мотаться туда-сюда. С тобой отдыхал душой, а здесь дела наши тяжкие». «А меня зачем сюда перетащил?» «Боялся, погибнешь, девочка моя. А я так к тебе привязался. Мне, конечно, влетит», — вздыхает так, будто сделал мне великое одолжение и теперь готовится взойти на плаху. Герой державы, а не кот. Вот только, как говаривал мой дед, герои – самая короткая профессия в мире. «А где настоящая Мелиса? Интересуюсь, понимая, что мой верный Аскольд спас мне жизнь. Уж лучше в другом мире, чем на дне озера». «Понятия не имею», — пожимает он лохматыми плечами. «Я о ней ничего не знаю. но уже передал кому следует. Информацию о ней наведут. И если жива, то разыщут. А инквизитор? Большой человек. Великий, можно сказать. Очень известная в стране личность. Вот из кого выйдет справедливый правитель. Только у него врагов много. Даже отравить не погнушались. «Аскольд!» — перебиваю негодующе. «Мир! Расскажи про него, хоть в общих чертах, а то ведь могу накосячить». «Мир похож на ваш, Алиса». К моему коту снова возвращается менторский тон и образ профессора. «Только тут время течет с небольшим опозданием и примерно соответствует Англии XIX века. Паровые машины уже изобретены, но особым спросом еще не пользуются. Железных дорог нет, телефон никто не придумал. Зато война с Малагной закончена. Мирный договор подписан». «Погоди!» – останавливаю я поток ненужной мне информации. «А здешние порядки?» «Все так же, как в доброй старой Англии», – вздыхает мой кот. «Женщины лишены гражданских прав, документов не имеют, они вписаны в паспорт мужа, а он волен делать, что хочет. Но тебя это не касается. Инквизитор весь на виду. Главное сейчас пройти ритуал соединения. После этого Лиам Фергис должен представить тебя императору как свою жену. А дальше ходи по балам, танцуй, думай о нарядах и прическах, только не изменяй. Адюльтер карается смертной казнью. Ну как, нормально я тебя устроил, девочка?» Задыхаюсь от гнева. Хорошенькое дело. Из 21 века попасть в 19-й. Да еще не иметь никаких прав. За каждым пустяком обращаться к Лиаму. А что в здешнем мире понимается под изменой? Поцелуй? «Кот, зараза такая, что же ты удумал?» Сжимаю губы в тонкую нитку. Только бы не закричать и не пнуть коленом наглую шерстяную морду. Пауза затягивается, но Аскольд воспринимает ее совершенно иначе. «Можешь не благодарить», — роняет напыщенно. От безысходности настроение отвратительное, да еще кот темнит. Как говорил мой дед, чем хуже настроение, тем нежнее отбивные. Не знаю, как насчет мяса, что-то я его в здешнем мире не встречала пока, а вот какой-то кот сейчас точно получит по мохнатой заднице. Но стоит мне только потянуться к Аскольду, как наглая морда быстренько отпрыгивает к окошку и, распахнув его, орет во весь голос. «Она очнулась, господин инквизитор, нашими молитвами! Леди Фергис пришла в себя! Мяу!» Тотчас же карета останавливается. Дверца распахивается, и в проеме появляется насупленный фейс Лиама. «Мелисса, мы уже подъезжаем к Локриджу», – бурчит он. «И я даже сразу не могу сообразить, рад он моему выздоровлению или нет. Киваю, будто понимаю, о чем речь. И как только дверца захлопывается, убираю прочь темную шторку и во все глаза смотрю на мелькающий за окном город. Карета несется по улицам большого города. Но мне все кажется, что я попала в глобальную ролевую игру с множеством персонажей и обалденными декорациями. Вот только кот, зараза, в эту версию никак не вписывается. А за окнами кипит своя жизнь. Люди в темных застиранных одеждах спешат куда-то по узким мостовым, тянут тяжелые тюки-носильщики, у деревянных домов играют дети. Хозяйки стирают белье прямо на кривых тротуарах. Завидев карету и всадников, бедняки застывают на месте, перешептываются друг с другом. «Лучше закрыть окно, Алиса», — не приближаясь ко мне, советует кот. «Да я и сама понимаю, что просто глазеть по сторонам опасно. Слишком много злых взглядов притягивает наш кортеж. А тут я в окошке, как дурочка». Соглашаясь со Скольдом, задергиваю шторки, но сама остаюсь на месте. Швырнув в противного кота подушку, внимательно слежу за дорогой сквозь узкую щелку. Постепенно деревянные лачуги пригорода сменяются каменными домами, а те, в свою очередь, из одноэтажных превращаются в богатые серые особняки высотой в 2 или 3 этажа. У дверей стоят швейцары, а около мраморных ступенек – запряженные экипажи. «Интересно, какой из них Лиама?» – проскальзывает шальная мысль. «Какая разница? Я тут жить все равно не собираюсь. Глупо было бы променять 21 век на 19-й». Но карета мчит и мчит по широким улицам, а затем поспешно едет вдоль парка куда-то на другой берег реки. Сквозь узкую щелку наблюдаю, как по усыпанным голубым камнем аллейкам не спеша движутся дамы в кринолинах и джентльмены в сюртуках и странных шляпах, похожих на мятые цилиндры. А затем наш кортеж привычно сворачивает к мосту, и у меня замирает дух от вида широкой величественной реки. «Мадупс», — тихо шепчет Автандилыч, и, потерев лапой нос, вздыхает тяжело. «Кажется, наши дела плохи, Алиса». «Почему?» — только и успеваю прошептать я. «На той стороне реки только императорский замок, моя дорогая. Его никто не может самовольно покинуть». «Императорский?» — охаю я. «И никак не могу понять, зачем Лиам Фергис привез меня сюда?» Лихорадочно вспоминаю историю. В нашем веке в средневековых замках всегда находились в подвалах темницы. И, кажется, по всей Европе без устали работала Святая Инквизиция. А у них, как известно, любая красивая женщина – ведьма. Может, Лиам узнал, что я из другого мира и решил сдать меня своим дознавателям? А те долго церемониться не будут, отправят на костер и все дела. Стискиваю зубы, пытаясь не разреветься раньше времени. Размышляю, как поступить, и снова теряюсь в догадках. А мой вероломный кот хлопает себя по толстым мохнатым бокам и причитает, как старая бабка. «Ой, беда у бедовская». Кот продолжает тяжко вздыхать, даже когда Лиам открывает дверцу кареты и помогает мне выйти. Беглым взглядом осматриваюсь по сторонам. И первым делом натыкаюсь на мрачные стены замка, уходящие ввысь. Замечаю стрельчатые окна и высокие арки, величественные колонны, украшенные тончайшей резьбой. Непроизвольно вздрагиваю, рассматривая замок, а затем и часть площади, покрытой идеальным булыжником. Императорский дворец скорее давит, внушая ужас и трепет, чем просто привлекает внимание заезжего путешественника. Нервно сжимая пальцы, стараясь скрыть надвигающийся страх. «Куда это занесло меня, мамочки?» Ёжись, пытаясь хоть немного взять себя в руки, но мысли путаются от охватившего ужаса. «Что же мне делать?» «Закатить истерику? Потребовать вернуть к озеру? Признаться?» Но это не выход. Как говаривал мой дед, страх не повод для отступления. Замерзла. Нарочито заботливо интересуется Лиам, решив, что я дрожу от холода. Киваю, стараясь не показать испуга. Оглядываюсь на кота и пропускаю тот момент, когда муж набрасывает мне на плечи невесомую кружевную шаль. Сразу становится теплее. Хочу поблагодарить господина инквизитора, но крепкие мужские руки, накрыв мою голову капюшоном, по-хозяйски подхватывают меня. Утыкаюсь носом в знакомый уже кожаный плащ, пропахший конским потом и придорожной пылью, и, отпрянув в сторону, суетливо ищу глазами кота, а, заметив семенящего сбоку Аскольда, выдыхаю спокойно. «Мой дед велел привести тебя во дворец без промедления», — рассказывает по дороге Лиам. «Хотел познакомиться с тобой и лично поприсутствовать на церемонии. Я сам не люблю официоз, Мелисса, но это большая честь для нас». «Дед? Наверное, император, о котором мне рассказывал Аскольд. Теперь точно не сбежишь». «Повезло, как утопленнику». «Оговорочка по Фрейду», — усмехаюсь мысленно, кручу головой по сторонам. «Что же это делается, скажите, пожалуйста?» Из-под белоснежного причудливого кружева пытаюсь понять, куда несет меня муж. В тронный зал, что ли? «Не-не-не-не-не-не, я на такое не подписывалась. И что еще за церемония? Меня спросили? А вдруг я против?» Но моему супругу-аристократу наплевать на мои страхи и сомнения. Он уверенно идет по широкому залу, своды которого обрамлены тончайшей резьбой по мрамору. С колонн на меня пытливо взирают грозные драконьи морды. Великий инквизитор быстрым шагом поднимается по мраморным ступеням, смутно напоминающим парадную лестницу в Эрмитаже. Тот же белоснежный мрамор, фонари с фигурами. Только здесь, в обрамлении темно-серых каменных стен, белая лестница кажется магической. Не ходят по такой простые смертные. Муж уверенно шагает через анфиладу комнат, и каждый раз перед ним распахиваются огромные двери, в которых мог бы запросто пройти динозавр. От гигантских объемов чувствую себя крупинкой, мелкой игрушкой в руках Лиама. Сильнее прижимаюсь к нему, трясясь от страха. Войдя в зал, больше напоминающий площадь перед нашей мэрией, муж ставит меня на ноги и тихо предупреждает: «Мелисса, соберись». Как испуганный маленький кролик, оглядываюсь по сторонам. Взгляд замирает на старце, восседающем на троне из кремового, почти прозрачного камня. Старик смотрит на меня строго. Ни улыбки, ни дежурного «добро пожаловать в семью» — ничего. Так голодный волк наблюдает за отбившейся от стада овцой. Бесстрашно смотрю в черные проницательные глаза. Терять-то мне все равно нечего. И неожиданно улыбаюсь. Длинные белые волосы, такая же борода. Где-то я уже его видела. Ну, конечно! Дед Лиама, как две капли воды, похож на Сарумана, того самого белого волшебника из «Властелина колец», который перешел на темную сторону. А значит, от этого типа можно всего ожидать, любой пакости. Задумавшись, не сразу соображаю, что муж тянет меня за рукав и еле слышно шикает «Мелисса», отвешивает глубокий поклон императору и зыркает на меня сердито. «Извини, дорогой Лиамчик, я хорошим манерам, конечно, обучена. Локти на стол не кладу, нос занавеской не вытираю. А вот как приветствовать особу королевской крови, в душе не ведаю». Приседаю в суетливом реверансе и пытаюсь понять самое важное. Зачем внуку императора жениться на простолюдинке? И почему император решил благословить этот явный мезальянс? Вон руку в перстнях тянет навстречу и великодушно приказывает: «Подойдите».